Был такой длинный день. Джефф, я уже почти сплю. Ойли, я думаю завтра побыть в номере и отдохнуть. Он ответил ровным голосом. Хорошая мысль. Я, наверное, сделаю то же самое. Ни один из них не верил другому. На следующее утро в 10 часов Трейси стояла в длинной очереди перед входом в музей Прадо. Трейси купила билет и вместе с толпой посетителей вошла в круглую ротонду. Даниэль Купер и детектив Перейра стояли прямо за ней. И Даниэль Купер начал чувствовать нарастающее волнение. Купер не покидала уверенность, что Трейси Уитни пришла сюда не как посетитель. Операция начиналась. Трейси переходила из зала в зал, медленно проходя мимо картин Рубенса, Тициана, Тинторетто, Босха, прославленного Доминика Теотокопули по прозвищу Эль Греко. Работы Гойи занимали специальную галерею внизу на первом этаже. Трейси заметила, что охранники в униформе стояли у входа в каждый зал, и подле них находилась красная кнопка сигнализации. В момент включения сигнализации все входы и выходы в музей блокируются, и скрыться отсюда невозможно. Она села на скамейку в центре зала, заполненного фламандскими мастерами XVIII века, и уставилась в пол. По обеим сторонам дверного проема она увидела генераторы инфракрасных лучей, которые включались на ночь. В других музеях, которые посещала Трейси, охранники вели себя вяло, обращая мало внимания на поток болтающих туристов. Здесь же охранники бдительно следили за каждым посетителем. Произведения искусства обезображивались фанатиками в музеях всего мира, но в Прадо такого случиться не могло. В десятках залов художники усердно работали за мольбертами, делая копии с картин мастеров. Музей разрешал это. Но Трейси заметила, что охранники зорко следят даже за копиистами. Закончив осмотр залов на верхнем этаже, Трейси спустилась по лестнице на нижний этаж к экспозиции картин Франсиско де Гойи. Детектив Перейра поделился с Купером. «Послушайте, она ничего не делает, только смотрит. Она... Вы ошибаетесь». Купер бегом спустился вниз. Трейси показалось, что выставка картин Гойи охранялась еще лучше, чем остальные. Экспозиция заслуживала того. Трейси переходила от полотна к полотну, завороженная гением художника. На автопортрете Гойи был похож на пожилого пана. Невероятный по колориту портрет Карлоса IV с семьей. Одетая Маха и знаменитая обнаженная Маха, а там, рядом с шабашем ведьм, висел Пуэрто. Трейси остановилась и пристально посмотрела на картину. Сердце забилось сильней. На переднем плане, на фоне каменной стены, несколько живописно одетых мужчин и женщин, за их спиной, в светящемся тумане виднеются лодки в бухте, а еще дальше маяк. В левом нижнем углу картины подпись «Гойя». Вот она, цель. $500 000. Трейси огляделась. Охранник стоял у входа. За ним в длинном коридоре, ведущем в другие залы, Трейси увидела еще охранников. Она еще долго изучала Пуэрто. Когда она собралась уходить, группа туристов спускалась по лестнице. Среди них она увидела Джеффа Стивенса. Трейси отвернулась и поспешила выйти через боковой выход до того, как он успел заметить ее. «Это будет состязание в скорости, мистер Стивенс, и я выиграю его». Она решила украсть картину из Прадо. Майор Рамиро недоверчиво посмотрел на Даниэля Купера. «Чушь! Никто не сможет украсть картину из Прадо. Купер настаивал. Она пробыла там все утро. Из Прадо никогда не крали и не украдут. А вы знаете почему? Потому что это невозможно. Она постарается это сделать необычным способом. Вам нужно охранять кондиционеры на случай газовой атаки. Если охранники на работе пьют кофе, то узнайте, где они его держат, потому что в него могут подмешать снотворное. Проверьте также питьевую воду. Терпение майора Рамира лопнуло. Он и так чувствовал себя не в своей тарелке от того, что пришлось возиться всю прошлую неделю с этим грубым, безобразным американцем, который учит его, как нужно руководить его полицейским управлением. Он не мог больше этого выносить. По-моему, эта женщина приехала в Мадрид на отдых. Я снимаю наблюдение за ней. Купер был ошеломлен. Нет, вы не можете так поступить. Трейси Уитни, майор Рамиро встал в полный рост. Извольте не указывать мне, что я могу делать, а что нет, сеньор. А теперь, если вам больше нечего сказать, я очень занят. Купер стоял, переполненный чувством разочарования и безысходности. Тогда я продолжу один. Начальник полиции улыбнулся. Обеспечивая безопасность от ужасной угрозы, проистекающей от этой женщины? Конечно, сеньор Купер, теперь я смогу ночью спать. Шансов на успех мало, говорил Гюнтер Хартог. На это требуется большая изобретательность. Она смотрела через окно своего номера вниз на застекленную крышу Прадо, мысленно анализируя все, что узнала о музее. Открыт с 10 утра до 6 часов вечера. В течение этого времени сигнализация отключена, но охранники стоят у каждого входа и в каждом зале. Даже если кому-нибудь удастся снять картину со стены, размышляла Трейси, ее невозможно будет вынести. Все сумки проверяются у дверей. Она смотрела на крышу Прадо и проигрывала вариант ночного налета. Но в нем имелось несколько недостатков. Во-первых, слишком светло ночью. Трейси заметила, что прожекторы всю ночь заливают светом крышу, делая ее видимой на многие мили вокруг. Даже если бы удалось проникнуть в здание незамеченной, то внутри поджидали инфракрасные лучи и ночные сторожа. Прадо казался неприступным. Что же планирует Джефф? Трейси не сомневалась. Он тоже охотится за Гойей. Много бы я дала, чтобы узнать, что замышляет его коварный маленький умишка. В одном Трейси была уверена, она не позволит ему опередить себя. Ей необходимо найти способ. Она вернулась в Прадо на следующее утро. Ничто не изменилось, кроме лиц посетителей. Трейси продолжала высматривать Джеффа, но он не появлялся. Трейси подумала, наверное, он уже вычислил, как выкрасть ее. Негодяй! Все свое обаяние он использовал для того, чтобы просто сбить меня с толку, отвлечь, чтобы мне не досталась картина. Она сдержала гнев и направила всю свою энергию на хладнокровное логическое размышление. Трейси снова подошла к Пуэрто. Ее глаза заскользили по соседним полотнам, усыпляя бдительность охранников. Художники-любители, сидевшие на стульях за своими мольбертами, толпа, входящая и выходящая из зала. Вдруг сердце Трейси забилось быстрее. «Я знаю, как я сделаю это!» Трейси звонила из уличной будки на Гран-Виа. Даниэль Купер, стоявший в дверях кофейного магазина, отдал бы годовое жалование за то, чтобы узнать, кому звонит Трейси. Он не сомневался, что звонит она в другую страну, из будки, расположенной в месте наибольшего скопления людей, для того, чтобы разговор не записали на пленку. От его внимания не ускользало и то, что она надела ярко-зеленое льняное платье, обнажавшее ноги выше колен. «Для того, чтобы мужчины могли смотреть на них», — подумал он, — «шлюха!» Его обуял гнев. Трейси заканчивала разговор в телефонной будке. «Будь уверен, Гюнтер, он сделает все очень быстро. В его распоряжении будет около 2 минут. Все зависит от скорости». Джону Рейндлсу. Досье номер 72-830-412. От Даниэля Купера секретно. Объект. Трейси Уитни. У меня сложилось мнение, что данный объект прибыл в Мадрид с целью серьезной криминальной попытки. Предполагаемая цель — музей Прадо. Испанская полиция отказывается сотрудничать, но я продолжаю лично держать объект под наблюдением и арестую ее в нужный момент. Через 2 дня, в 9 утра, Трейси сидела на скамейке в садах Ретиро, прекрасном парке в центре Мадрида, и кормила голубей. Ретиро со своим озером, грациозными деревьями, ухоженными газонами и маленькими летними театриками, где давались представления для детей, притягивал ее как магнит. Цезарь Паретто, пожилой седовласый горбун, шел по аллее парка и, подойдя к скамейке, сел рядом с Трейси, открыл бумажный пакет и начал бросать хлебные крошки птицам. «Здравствуйте!» «Добрый день! Какие-нибудь проблемы?» «Нет, сеньорита, все, что мне нужно, время и число». «Скоро», — ответила Трейси. Он улыбнулся беззубым ртом. «Полиция сойдет с ума. Никто никогда раньше даже не пытался сделать ничего подобного». «Вот почему это должно сработать», — подчеркнула Трейси. «Вы все узнаете от меня». Она кинула последнюю крошку голубям и встала. Она удалялась. Ее шелковое платье соблазнительно покачивалось вокруг ее коленей. Пока Трейси кормила в парке птиц с Цезарем Пареттой, Даниэль Купер делал обыск в ее гостиничном номере. Он ждал в холле, пока Трейси не покинула отель и направилась в парк. Она ничего не заказывала в номер, и Купер решил, что она собирается выйти позавтракать. Он дал себе 30 минут. Войти в ее номер, используя отмычку, оказалось простым делом. Он знал, что ищет копию картины. Он не представлял, как Трейси планирует заменить ее, но не сомневался, что в этом и заключается ее план. Купер обыскал номер быстрыми и точными движениями, ничего не пропуская. Просмотрел шкаф, изучая ее платье, потом открыл один за другим ящики туалетного столика. В них лежали трусики, бюстгальтеры и колготки. Он взял пару розовых трусиков и потер их о щеку, вдыхая сладковатый запах ее плоти. Этот запах неожиданно распространился повсюду. Он отложил одежду и быстро осмотрел другие ящики. Копии картины не оказалось. Купер пошел в ванную. Из крана капала вода. Ее тело лежало здесь в воде, теплой, как колыбель. И Купер представил себе Трейси, лежащую в ванне, обнаженную. Вода ласкает ее груди, ее бедра приподнимаются вверх и вниз.